персонально всю курицу. Я даже слегка укусил себя за хвост, не сон ли это? Но нет, не сон. Курица действительно лежала на моей тарелке и аппетитно пахла. Спасибо вам, хозяева. Я, конечно, не совсем понял, за что такая честь, хотя почувствовал, что слава мне теперь обеспечена. Представьте, оказывается, это не такая уж плохая вещь. Хотя мы, коты, к славе всегда относимся снисходительно. Соседи ходят теперь на меня полюбоваться. Гостинцы приносят. Обо мне даже статью киевская газета «Друг» напечатала. А, все хозяева. Они говорят, что я их от газа спас. Мой знакомый Барси, конечно, молодец. Но согласись, в его рассказе нет ничего особенного. Мы кошки, и не на такое способны. Вот история, в которую просто трудно поверить, хотя в жизни всякое случается. Во время страшного землетрясения в Армении под руинами дома были заживо погребены младенец 10 дней от роду и кошка. Помощь пришла не скоро, только через 3 суток. И малютка осталась жива только благодаря кошке, которая проявила поистине материнскую заботу о девочке. Она согревала ее, ласкала, слизывала пыль и слезы с ее личика. Девочку нашла спасательная бригада, но в больницу ее отвезли не одну, следом отправили и кошку. Если уж заботиться, то заботиться. И, может быть, в больнице малышка стала быстро поправляться не только благодаря докторам, ведь вместе с ними за девочкой ухаживала и ее пушистая спасительница. И еще о кошках-помощницах, но теперь уже в науке. Все мы знаем, как полезны ультрафиолетовые лучи. Это не только красивый загар, признак здоровья и памяти о лете. Невидимый подарок солнышко излечивает некоторые болезни, в том числе и кожные. А чему мы обязаны этим приятным и важным открытием? Оказывается, датский ученый Финзен заинтересовался целебным действием солнечных лучей случайно. Он долгое время наблюдал за котом, который принимал солнечные ванны на крыше соседнего дома. Кот бездельничал, растянувшись на солнышке, а когда теплый золотой квадрат передвигался по крыше, он с ленивым недовольством поднимался, величественно плелся за лучом и снова ложился загорать. Наверное, что-то есть в солнечном свете не только приятное, но и полезное с приятным, подумал ученый. Это и побудило господина Финзена на новые исследования и открытия. Ученому честь. А вот о коте, который стал поводом к важному открытию, мало кто знает. А жаль. Также мало знают люди и о том, что знаменитая настойка йода была составлена котом известного химика Куртуа. Этот кот просто, случайно, конечно, а может, из любопытства, перевернул 2 сосуда и смешал их содержимое. Вот так и появилось очень нужное лекарство. Быть случайными первооткрывателями — это, конечно, неплохо, но явно мало. Поэтому кошки и сегодня успешно сотрудничают с учеными, принимая участие во многих экспериментах. Например, с помощью кошек ученые пытаются постигнуть природу сна. Интересно, что кошкам снится? Наверное, мыши и сметана. Но, на мой взгляд, это самый простой и самый примитивный ответ. Думаю, что ответ ученых будет более точным и более интересным. А вот с космическими исследованиями получилась неувязка. Ученые попытались было испытать кошек в невесомости, но, увы, мы оказались слишком нервными для такой ответственной работы. Кто бы мог подумать, что что невесомость так плохо действует на усатых-полосатых.